Глава 28. Зачем? Фелисити заглянула в таверну «Чай и чайки», а потом осторожно зашла внутрь. «Ее здесь нет!» — бросила ненавистная Нэнси, не отрываясь от статьи в сапожиге. «А где она?» — спросила Фелисити. «У нее важные и очень злые дела». «Понятно», — протянула Фелисити. «Ой, Фел-Фел! Как хорошо, что ее нет! Может, ты еще успеешь найти эту бумажку про слизняков?» «А ты ее так и не нашла?» Нэнси хмыкнула. «Ну, мы на другое не рассчитывали. Дети действительно ни на что не способны». «Да сколько можно повторять вам, старикам? Вы тоже когда-то были детьми!» — огрызнулась Фелисити. «Ага», — кивнула Нэнси. «А потом выросли и поумнели». «Зачем вообще моей бабушке эта бумажка про слизняков?» Нэнси фыркнула. «Так я тебе и сказала. Она меня убьет. Силия считает, что ты совершенно бездарна и зря переводишь воздух в водостоке». Фелисити села за барную стойку и щелкнула пальцами. Сапожник запылал. «Эй! Вообще-то я его читала!» «Ты не говоришь, потому что сама не знаешь, так, Нэнси?» «Я все знаю», — криво усмехнулась ненавистная Нэнси. «Моей бабушке нужна информация, которую собрал слизняк?» Нэнси захихикала. «Нет, конечно, дурочка, и я тебе ничего не скажу». Фелисити взлетела и направилась к двери. «Ты уже и так все сказала». «Ничего я тебе не говорила», — взвизгнула Нэнси. «А что, правда сказала?» — удивилась Эгги, семенившая следом за Фелисити. «Есть всего две причины, зачем бабуле понадобилась эта бумажка», — самодовольно начала Фелисити. «Либо ей нужна информация, которую собрал слизняк, либо она и так все знает, но не хочет, чтобы узнал кто-то другой. Ты», — Фелисити глянула через плечо на ненавистную Нэнси, — «только что сказала, что информация ей не нужна. Значит, бумажку она хочет сцапать только для того, чтобы она не досталась никому другому. А это, в свою очередь, значит, что сведения, которые собрал слизняк, очень важны и могут разрушить все ее планы». С этими словами Фелисити Бет вылетела из таверны. Ненавистная Нэнси, открыв рот, смотрела ей вслед. Эгги Хуф обернулась на ходу, гордо заявила: «Ну и кто теперь, дурочка?» и врезалась в стену.